и уже ничего не чувствует. Миссис Эйнсворт быстро отвернулась и некоторое время пыталась справиться с собой. Это ей не удалось, и она опустилась на колени рядом с Дебби. «Бедняжка!» — плача повторяла она и гладила кошку по голове, а слезы струились по ее щекам и падали на свалявшуюся шерсть. «Что она, должно быть, перенесла? Наверное, я могла бы ей помочь, и не помогла». Несколько секунд я молчал, сочувствуя ее печали, столь не вязавшейся с праздничной обстановкой в доме. «Никто не мог бы сделать для нее больше, чем вы. Никто не мог быть добрее. Но я могла бы оставить ее здесь, где ей было бы хорошо. Когда я подумаю, каково ей было там, на холоде, безнадежно больной, и котята... Сколько у нее могло быть котят?» Я пожал плечами. «Вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Не исключено, что только этот один. Ведь случается и так. Но она принесла его вам, не правда ли?» «Да, верно. Она принесла его мне. Она принесла его мне». Миссис Эйнсворт наклонилась и подняла взъерошенный черный комочек. Она разгладила пальцем грязную шерстку, и крошечный ротик раскрылся в беззвучном мяу. «Не правда ли странно? Она умирала и принесла своего котенка сюда, как рождественский подарок». Наклонившись, я прижал руку к боку Дебби. Сердце не билось. Я посмотрел на миссис Эйнсворт. Она умерла. Оставалось только поднять тельце, совсем легкое, завернуть его в расстеленную на коврике тряпку и отнести в машину. Когда я вернулся, миссис Эйнсворт все еще гладила котенка. Слезы на ее щеках высохли, и когда она взглянула на меня, ее глаза блестели. «У меня еще никогда не было кошки», — сказала она. Я улыбнулся. «Мне кажется, теперь она у вас есть». И в самом деле у миссис Эйнсворт появилась кошка. Котенок быстро вырос в холеного красивого кота с неуемным веселым нравом, а потому и получил имя Буян. Он во всем был противоположностью своей робкой маленькой матери. Полное лишение жизнь бродячего кота была не для него. Он вышагивал по роскошным коврам Эйнсвортов как король, а красивый ошейник, который он всегда носил, придавал ему особую внушительность. Я с большим интересом наблюдал за его прогрессом, но случай, который особенно врезался мне в память, произошел на Рождество, ровно через год после его появления в доме. У меня, как обычно, было много вызовов. Я не припомню ни единого Рождества без них, ведь животные не считаются с нашими праздниками. Но с годами я перестал раздражаться и философски принял эту необходимость. Как-никак, после такой вот прогулки на морозном воздухе по разбросанным на холмах сараям, я примусь за свою индейку с куда большим аппетитом, чем миллионы моих сограждан, посапывающих в постелях или дремлющих у камина. Аппетит подогревали и бесчисленные аперитивы, которыми усердно угощали меня гостеприимные фермеры. Я возвращался домой, уже несколько окутанный розовым туманом. Мне пришлось выпить не одну рюмку виски, которые простодушные йоркширцы наливают словно лимонад, а напоследок старая миссис Эрншоу преподнесла мне стаканчик домашнего вина из ревеня, которое прожгло меня до пят. Проезжая мимо дома миссис Эйнсворт, я услышал ее голос — «Счастливого Рождества, мистер Хэрриот!» Она провожала гостя и весело помахала мне рукой с крыльца. «Зайдите, Выпейте рюмочку, чтобы согреться. В согревающих напитках я не нуждался, но сразу же свернул к тротуару. Как и год назад, дом был полон праздничных приготовлений, а из кухни доносился тот же восхитительный запах шалфея и лука, от которого у меня сразу засосало под ложечкой. Но на этот раз в доме царила не печаль, в нем царил буян. Поставив уши торчком, с бесшабашным блеском в глазах, он стремительно наскакивал на каждую собаку по очереди, слегка ударял лапой и молниеносно удирал прочь. Миссис Эйнсворт засмеялась. «Вы знаете, он их совершенно замучил, не дает ни минуты покоя». Она была права. Для Бассетов появление буяна было чем-то вроде вторжения жизнерадостного чужака в чопорный лондонский клуб. Долгое время их жизнь была чинной и размеренной, неторопливые прогулки с хозяйкой, вкусная обильная еда и тихие часы сладкого сна на ковриках и в креслах. Один безмятежный день сменялся другим, и вдруг появился буян. Я смотрел, как он бочком подбирается к младшей из собак, поддразнивая ее, но когда он принялся боксировать обеими лапами, это оказалось слишком даже для Бассета. Пес забыл свое достоинство, и они с котом сплелись, словно два борца. «Я сейчас вам кое-что покажу». С этими словами миссис Эйнсворт взяла с полки твердый резиновый мячик и вышла в сад. Буян кинулся за ней. Она бросила мяч на газон, и кот помчался за ним по мерзлой траве, а мышцы так и перекатывались под его глянцевой черной шкуркой. Он схватил мяч зубами, притащил назад, положил у ног хозяйки и выжидательно посмотрел на нее. Я ахнул. Кот, носящий поноску. Бассеты взирали на все это с презрением, ни за какие коврижки не снизошли бы они до того, чтобы гоняться за мячом. Но буян неутомимо притаскивал мяч снова и снова. Миссис Эйнсворт обернулась ко мне. «Вы когда-нибудь видели подобное?» «Нет», — ответил я, — «никогда. Это необыкновенный кот». Миссис Эйнсворт схватила буяна на руки, и мы вернулись в дом. Она, смеясь, прижалась к нему лицом, а кот мурлыкал, изгибался и с восторгом терся о ее щеку. Он был полон сил и здоровья, и, глядя на него, я вспомнил его мать. Неужели Дебби, чувствуя приближение смерти, собрала последние силы, чтобы отнести своего котенка в единственное известное ей место, где было тепло и уютно, надеясь, что там о нем позаботятся. Кто знает? По-видимому, ни одному мне пришло в голову такое фантастическое предположение. Миссис Эйнсворт взглянула на меня, и хотя она улыбалась, в ее глазах мелькнула грусть. «Дебби была бы довольна», — сказала она. Я кивнул, — конечно. И ведь сейчас как раз год, как она принесла его вам. Да. Она снова прижалась к буяну лицом. Это самый лучший подарок из всех, какие я получала на Рождество.